Глава 27. Мы из будущего. Нестор Махно никогда ничему не удивлялся. Слишком много ему довелось повидать в своей жизни. И даже гибель Феодосия Шуся он воспринял как нечто само собой разумеющееся. Шусь был слишком дерзок, неуправляем, и порой казалось, что его, батьку Махно, Феодосий может послать куда подальше. Еще когда в Гуляйполе был создан отряд анархистской Черной гвардии, Шусь был самым активным бойцом этого отряда. А потом организовал свой собственный отряд. И когда он со своим отрядом в начале 1919 года присоединился к Махно, то все равно постоянно действовал сам по себе. И отдавать ему приказы было затруднительно. Во-первых, поди поищи его, а во-вторых, Шусь запросто мог приказ не выполнить, а сделать все по-своему. А еще Махно поражало жестокость соратника. Нет, в боях с немцами, петлюровцами или белыми нет пощады к врагам. Ну и когда с красными рубались, тоже все понятно. Но Шусь не щадил пленных, а также куркулей зажиточных крестьян. Еще сильнее он ненавидел помещиков и вообще, как он любил говорить, всех буржуев. И порой расстреливал их, не разбираясь в степени буржуйства. Так в Екатеринославе он однажды расстрелял известного в городе врача только потому, что тот вышел на улицу в дорогом пальто. В общем, Федос постоянно ходил по краю. И вот доигрался. Но когда Махно увидел сразу двоих братьев Юрьевских, он впервые за много лет был удивлен. Сергей сам по себе показался батьке очень странным малым. И не только от того, что он в драке уложил Шуся, что вообще было делом практически невозможным. То, что потом рассказал этот хлопец батьке, было просто немыслимым. И про Григорьева, что, кстати, потом полностью подтвердилось, и про намерения красных, что опять же потом подтвердили лазутчики Махно, которые в большом количестве оставались в Красной армии и снабжали его разведку информацией. Кстати, этот амбал Лёва Зиньковский, старый знакомый Конторовича, который прибыл в армию батьки вместе с этим хлопцем Юрьевским, очень к месту пришелся, лихо командует разведкой. Недаром барон его посоветовал. У этого старого арестанта глаз наметан. Так что Лёва этот — ценный фрукт. А Буданову так и удалось поговорить с красным командиром Егоровым. Тяжко сейчас Красной армии. Киев потеряли, жмут их деникинцы. Авраам передал Егорову пожелания батьки, и тот сказал Буданову, что уже телеграфировал в Совнарком и Реввоенсовет фронта о необходимости заключения с ним Махно Временного союза. И Сергей этот говорил то же самое. Временный союз. И вот на тебе. Теперь их оказывается двое. Только его брат служит у белых, у самого Деникина, который тоже вдруг захотел замириться с Махно. Чудеса! А удивительнее всего то, что на переговоры командующий белых послал Яшку Слащева, того самого, от которого он, Нестор Махно, огреб по самое не балуй, сотни которого разгромили его хлопцев, порубали и рассеяли. Никогда еще батька не получал по соплям. Первый раз такое было. И хотелось надеяться последний. Но Яшка этот, по всему, видать, серьезный противник. Так что все по-честному. Надо будет еще, возвернет ему батька должок. Но пока что он просится в союзники. И надо решать. Нестор Иванович, давайте вначале по существу. Я имею в виду не военную сторону вопроса, а, так сказать, идеологическую. Сергей решил все-таки поставить все точки над «ё». Саша сказал достаточно и привел убедительные доводы, но все же с Махно все эти дни был он, Сергей, так что ему и уговаривать батьку. За столом сидели Саша Юрьевский, его брат Сергей, а также Яков Слащев. Махно по своему обыкновению стоял у окна и слушал всех, не возражая и не перебивая. Оттуда он потихоньку наблюдал за братьями и поражался, как они похожи. А Яшка вон как их слушает, хотя здесь он самый старший. Хотя нет, вот на табуретке Конторович сидит. Он тут самый старый и самый хитрый. Они условились с ним. Барон в переговоры не встревает, слушает внимательно, но в случае чего даст батьке знак. Так вот, смотрите, сейчас многие пункты вашей программы совпадают с теми действиями, которые производит Деникин на своей, так сказать, территории. Землю мужикам он оставил, то есть сдал то, за что вы, Нестор Иванович, боролись. Все казенные и помещичьи земли теперь отданы крестьянам. Проводится земельная реформа. На заводах созданы так называемые комитеты рабочего контроля. То есть представители рабочих совместно с администрацией управляют заводами. Принято весьма прогрессивное рабочее законодательство с 8-часовым рабочим днем и мерами по охране труда. Так что власть теперь в руках у рабочих, а большевики пусть кусают себе локти. Тут Саша перебил своего брата. Кстати, о большевиках. Антон Иванович Деникин не проводит принудительную мобилизацию в своей армии. Они потому и добровольческие. А вот большевики насильно гонят солдат и население с тех территорий, где они установили свою власть. Как вы помните, Нестор Иванович, их советская власть базируется на принципе диктатуры. Диктатуры пролетариата. Насколько я помню, анархисты всегда выступали против любой диктатуры и стояли за выборную власть снизу доверху. И вы лично потому и поссорились с коммунистами, что на своем Гуляйпольском районном съезде именно такую власть у себя и хотели установить. Махно с интересом посмотрел на этого молодого прапорщика. А брательник-то у Сереги тоже крут, он как фактами сыплет. И по идеологии подкован. Надо будет с ним подискутировать по поводу большевизма и анархизма в России. Допустим, все это правда, и что с того? Деникин Красную армию разобьет, возьмет, скажем, Москву, и что дальше? Снова вернутся помещики и буржуи, снова отберут землю и заводы. Он же за царя, или как? Саша отрицательно покачал головой. Вопрос о государственном устройстве в России пока на повестке дня не стоит. Задача — восстановить само государство. Ликвидировать власть большевиков. Дать людям передохнуть, прекратить эту войну. Сколько можно уже? Но даже после того, как закончится война. В рядах Белого движения нет единства. Часть генералов хочет возвращения самодержавия, а часть — за созыв учредительного собрания, которое, кстати, в январе 18-го разогнали как раз большевики. И знаете почему? Да потому что народ выбрал не их. За большевиков проголосовало только 23%, а за эсеров почти в два раза больше — 40%. А буржуи, как вы их называете, то есть партии, представляющие интересы крупных землевладельцев и фабрикантов, получили в совокупности те же результаты — около 20%, и кадеты — 5%. Так что еще неизвестно, кто должен управлять государством, которого пока нет. Что же касается земли, то мне удалось убедить Деникина, что Столыпинская реформа, основными направлениями которой были передача надельных земель в собственность крестьян и постепенное упразднение сельской общины как коллективного собственника земель, на сегодня наиболее выгодна России. И как только установится порядок, начнется, как и хотел Столыпин, широкое кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных условиях. Махно недоверчиво посмотрел на Сашу. Так все помещики и согласились. А откуда деньги на кредиты взять? И куда вообще деть помещиков и заводчиков? Они что, вот так вот своей собственности от своего имущества откажутся? Саша улыбнулся. Во-первых, имущество у них никто не отбирал, их имение им и вернутся, но землю купит у них государство или же проведет национализацию. Возможно, и так будет. Кроме того, лучше получить хоть что-то, нежели потерять все. Сейчас большевики отбирают у них все, включая жизнь. Так что, думаю, власть Деникина им понравится больше. А во-вторых, деньги есть и еще будут, но не сразу. Махно иронично усмехнулся. «Антанта даст? Взамен земельку им? Пол Украины?» Вмешался Сергей. «Нестор Иванович, как раз об этом и речи не может быть. Вот как раз ваш типа «союзник», — юноша специально выделил это слово, скорчив скорбную физиономию, — «ваш Петлюра, которому вы хотели податься, так вот, он отдал Украину полякам. А до этого гетман Скоропадский отдал всю Украину немцам». Вы же помните, как они старательно в 18-м вывозили в Германию скот, хлеб, лес, да и людей хотели к себе угонять. Вот вы и другие атаманы помешали, и большевики готовы были немцам полукраины отдать, лишь бы те не воевали с ними. Саша тут же поддержал брата. Вот-вот. А Колчак отказался от помощи армии финского барона Маннергейма, хотя тот обещал помочь генералу Юденичу взять Питер. А почему отказался? Да потому что не стал обещать не только независимость Финляндии, но и присоединение к ней Оланецкой губернии и Карелии. Финны раскатали губенки на российские земли, хотя сами пока что являются частью Российской империи. Кроме того, Деникин отказался удовлетворить претензии стран Антанты, которые уже сейчас хотят откусить от России кусок. Те же французы не прочь были воцариться в Одессе и в Крыму. Вот Яков Александрович их оттуда и выгнал к чертовой матери. Так что не большевики, а именно Деникин, Юденич и Колчак — истинные патриоты своей страны. «Да, Нестор Иванович, это правда. Пока мы с тобой рубались, поляки требовали у Деникина отдать им часть Украины. Антон Иванович их вежливо послал подальше», — вставил свои 5 копеек Слащев. «Именно. Кстати, Пилсудский предаст Деникина и заключит союз с большевиками», — добавил внезапно Саша Юрьевский. Махно повернулся к нему. «Откуда ты, хлопец, об этом можешь знать? Ты же с поляками не встречался. Ты у Деникина ведь служишь?» Саша хотел ответить, но его перебил Сергей. «А я вот у вас, Нестор Иванович, служу. И что? Зато знаю, что большевики предпримут, и знаю это совершенно точно. Вот, к примеру, вам картина на полгода вперед. Допустим, мы не договоримся. Вам придется скакать на Умань и замириться с Петлюрой. Допустим, вы это сделаете. Хотя как раз Петлюра полякам Украину и отдаст. Но идем дальше. Вам, Нестор Иванович, надо будет пройти Гуляйполю. А как? Только по тылам добровольческой армии. То есть с боями. Под Перегоновкой вот Яков Александрович вас встретит, и вам, чтобы вырваться из кольца, придется лично вести ваших хлопцев в атаку. Вы прорветесь, но потеряете много своих бойцов. Но дальше начнется самое отвратительное. Вы помиритесь с большевиками, и они бросят вас в самое пекло, отвоевывать у генерала Врангеля Крым. У вас снова будут большие потери, но белых вы разобьете. А потом всех вас, кто останется в живых, окружат части Красной Армии и станут выкашивать пулеметами. Вырвется только около 200 ваших хлопцев. Красные будут вас преследовать, и в конце лета 2020 года только 78 человек во главе с вами, Нестор Иванович, и вашей женой Галиной Кузьменко вынуждены будут уйти за границу к румынам. Вы будете жить в Румынии, потом в Польше, потом переедете во Францию, и в 34-м умрете от костного туберкулеза». Махно с каждым словом бледнел, но молчал. Но когда Сергей внезапно сказал о том, что он умрет во Франции, батька не выдержал. Он отошел от окна, подошел к столу, оперся на него руками и, глядя на братьев, процедил. «Да кто вы, черт вас возьми, такие? Откуда ты можешь знать, где и когда я умру, и что вообще завтра со мной будет?» И тогда Сергей также тихо ответил. «Мы, Нестор Иванович, из будущего».